Глава 13. Выспался я отлично. Даже черные простыни не помешали. Хотя на них я чувствовал себя как пельмешек в открытом космосе. И кто решил, что владыке положено такое постельное белье? Напридумывают традиций, а ты потом мучайся. Рассвет в башне Тансила выглядел потрясающе. Комнату будто залило огнем. И я проснулся, чувствуя себя фениксом. Интересно, эти птички здесь водятся? Надо почитать, что за фауна живет в этом мире. Вон, мамонты есть, может, и что-нибудь другое интересное имеется. Подходя к кухне, я услышал громкое чавканье и стук ложек. Едят? И без меня? Стараясь не шуметь, я заглянул внутрь. Мумий сидел во главе стола. С торжественным видом он запускал руку в магический вихрь, доставал тарелки с едой и выставлял на стол перед монстром и рыцарем. Семен Семенович, ловко орудуя ложкой в щупальце, опустошал одно блюдо за другим. Рыцарь с такой скоростью есть не мог, но очень старался. У них что, соревнование? «Доброго утра!» Я не стал таиться и вошел на кухню. Кто тут главный, в конце концов? Рыцарь смутился, отложил вилку и отодвинул от себя тарелку. Семен Семенович не стал упускать шанс. Десятком щупалец притянул к себе еду и довольно заурчал. «Вы завтракайте, не отвлекайтесь. Я к вам тоже сейчас присоединюсь». Первым делом я заглянул в холодильный шкаф. Обычный такой комод, только мумий запустил внутрь ледяное заклинание. Теперь там всегда морозец и лежат мои неволшебные продукты. Пока я вытаскивал колбасу и яйца, мумий возле стола зажег плитку. В тяжелой чугунной жаровне запылал колдовской огонь. «Ну, рассказывай!» — я сел напротив рыцаря. «Как зовут?» — Светлый поджал губы. «Жан-Клод Шарден Дезир!» «Лет тебе сколько, чудо?» 18. Я не торопился заваливать его вопросами. Кинул на сковородку кусочек масла и дождался, пока он расплавится. Бросил кусочки колбасы, сразу же вкусно зашкварчавшие. «Как про нас узнал?» «Так все знают, что это замок черного владыки». «Ага, который 5 лет стоял пустым». Рыцарь вздохнул. «Бродячий проповедник света сказал, мол, так и так возрождается тьма, и только достойный ее остановит». «Давно?» «Ну...» — рыцарь растопырил пальцы и стал их загибать. «Дней 30 назад!» Мы с мумием переглянулись. То есть нотариус только искал меня, а светлых уже направили в Калькуару. Хорошенькое дело. Под такую невеселую новость я высыпал к колбасе мелко нарезанный зеленый лук. «Ты ешь, ешь!» — я подмигнул рыцарю. «У нас не допрос, а дружеская беседа. Убивать я тебя не собираюсь». «А что собираешься?» «Не знаю», — я пожал плечами. «Не в подвал же тебя запирать. Вот позавтракаешь и отпущу тебя на все 4 стороны». «Так нельзя!» — возмутился мумий. «И если уж мы его не кинули в тюрьму, то надо хоть выкуп взять. Деньгами там или драгоценностями, чтобы компенсация была за беспокойство». Рыцарь неожиданно сник. «Пожалуйста, только не выкуп. Папа меня уже 3 раза выкупал. Сказал, если снова в плен попаду, он меня наследство лишит». «Тогда дай слово». «Какое?» «Никогда не воевать против меня и Калькуары». Светлый напрягся. По молодому лицу пробежала тень. «Но ведь я служу свету!» «И что?» «А ты тьма!» «Где ты здесь увидел темноту?» «Вот он!» Рыцарь ткнул пальцем в мумия. «А что он?» «Мумия! Ожившая!» «Не вижу в этом ничего плохого. Ходит себе, никого не трогает. Тебя хоть раз укусил?» «Нет». «Накормил даже. А ты сразу ярлыки навешиваешь». Я разбил яйца на сковородку и перемешал. «Ну да, мы странные. А кто нормальный?» «Вот ты, здоровый парень, красивый. Профессия у тебя есть?» «Что?» «Живешь ты на что?» «Папа денег дает». «То есть сидишь на родительской шее?» «И ничего не сижу». Светлый надулся, как хомяк. «Полезное что-то делать умеешь?» «Я рыцарь!» «Понятно. Только мечом махать. А польза с тебя какая? Ты мир добрее делаешь? Или лечить умеешь? Попавшим в беду помогаешь?» «Да!» «Кому ты помог в последний раз?» «Барону Пумбера! Мы отбили у его соседа деревню, подло захваченную...» Рыцарь сбился и не договорил. «Так кто из нас более темный? Будешь яичница, нет? Зря, вкусная получилась». Протянувшиеся к моему завтраку щупальцы сени я отогнал. Обойдется проглот. Пока я ел, Светлый молчал и морщил лоб. «А если я не сдержу слова?» «Я буду считать тебя бесчестным человеком. Никогда не подам руки, при встрече перейду на другую сторону улицы и плюну на твою тень». Последнее ужаснуло рыцаря. «Это бесчестно!» «Бесчестно не держать слово!» Он минуту подумал и кивнул. «Согласен. Даю слово не воевать против тебя». «Вот и отлично. А мы тебе медаль выдадим, утешительную». «Какую?» «Ну, скажем, за победу в поединке с монстром». Сеня возмущенно запищал и стал размахивать щупальцами. «Что? Ты его победил? В обжорстве? Так ты сравни, у тебя вон сколько щупалец, а у него всего две руки». «Не надо!» — рыцарь стушевался. «Это не настоящая победа!» «Без медали никак. Повесишь на стенку в рамочке на бархате. Папу порадуешь». «Это чтобы я не забывал про слово?» «Чтобы дурью не маялся в следующий раз». «Может, будешь яичницу? Я все не съем». Рыцарь облегченно улыбнулся и протянул тарелку. «Зря мы его отпустили», — вздохнул мумий, глядя вслед удаляющемуся Светлому. «Ну не убивать же, он ребенок несмышленый». «Добрый ты слишком для владыки». А злобность помогла моим предшественникам. Куда ни ткни, только и слышу, как предков били Светлые. «Твоя правда», — мумий еще раз вздохнул. «Все время нас угнетали». «Вот и попробуем другую тактику. Только сначала решим главный вопрос. Как обороняться будем? Что, если следующий рыцарь не один приедет?» «Тогда нас точно побьют». «Именно. Поэтому нам нужен план обороны». Мумий вздохнул в третий раз грустно и обреченно. «Во-первых, нам надо починить стены. Где взять мастеров?» «Гномов можно нанять, только дорого. Коротышки даже слово придумали — гномо-ремонт. Типа качественно, но только для богачей. Заодно дворец в порядок приведем. А то сквозняки, краска облупленная, никакого комфорта». «Разоримся, а у казны инфаркт будет». «Ничего, поторгуемся. Теперь второе — войска. Что с твоими опытами?» «Ну так», — мумий отвел взгляд. «Есть сложности». «Можешь дополнительных скелетов поднять? Есть рядом кладбище?» «Я подумаю, что можно сделать». «Хорошо. Куда ехать за гномами?» «Ехать не надо. Мы им напишем. Сейчас вернусь». Мумий вызвал десяток скелетов и ушел с ними в подвал. Вернулись они с большой каменной плитой. Скелеты, кряхтя от натуги, вытащили ее на свет и поставили около стены. «Вот!» «Это что?» «Гном-сап. Средство общения с гномами». «И как оно работает?» Мумий взял в руки молоток и зубило. «Сейчас увидишь!» Полчаса старик выдалбливал на плите угловатые руны. «Гномий алфавит!» — пояснил мумий. — «Я здесь их напишу, они у себя увидят». Минут через 20 пришел ответ. Надпись мумии исчезла, а вместо нее появилась другая. «Что пишут?» «Поздоровались». «Как-то не слишком быстро получается». Мумий посмотрел на меня, как на дурачка. «Ты думаешь, если гонца отправлять с письмами, то быстрее выйдет? До них ехать 10 дней. «Логично». Старик снова взялся за молоток и зубило. «Я пойду погуляю». Слушать скрежет по камню было невыносимо. «Иди, иди! Как договорюсь с коротышками, позову тебя!» Отправился я в библиотеку. Повод для этого имелся. Вчера мумий научил меня читать местный алфавит. Когда мы приводили в порядок мою новую комнату в башне Тансила, мне попался листок, исписанный красивым почерком. «Что здесь написано?» — спросил я у мумия. «Горе ты мое!» — старик покачал головой. «Нельзя владыке быть неграмотным!» «Это я вашу письменность не понимаю, а свою родную прекрасно знаю!» Мумий вдруг скорчил страшную рожу и закатил мне тяжелый подзатыльник. «Читай!» «Дедушка, ты чего дерешься?» «Читай, говорю!» «Да я же не...» Я посмотрел на листок. Буквы вдруг стали понятными и сложились в текст. Доверенность на покупку гвоздей для строительства сарая. «Вот теперь ты все умеешь!» Мумий довольно ухмыльнулся. «Это как? Под затыльником?» «Ну да. Особая методика обучения ремни-лёнинг». «Круто!» — я потер затылок. «А так любую науку выучить можно. Магию, например. Ты давно хотел меня научить?» «Магия — штука сложная, почти как математика. Одного подзатыльника не хватит, придется пороть». «Тогда не надо, я лучше по книгам». Так что сегодня мне хотелось испытать новое умение. Библиотека на первом этаже дворца сохранилась лучше других помещений. Грабителей она не интересовала, а порядок там охранял призрак старого библиотекаря. Когда я забрел туда в первый раз и его увидел, то заорал, как резанный от неожиданности. «В библиотеке должна быть тишина!» Дух схватил меня за шкирку и выкинул за двери. Поэтому сегодня я входил в библиотеку на цыпочках. «Тссс!» Прямо на меня выплыл призрак, грозно приложив палец к губам. «Мне бы книгу!» Шепотом сообщил я ему. «Записывались? Читательский билет есть?» «Нету!» Он поманил меня пальцем к столу и выдал картонный прямоугольник. «Заполняйте!» «Так, имя, фамилия, все понятно. Должность. Что писать? Пусть будет черный владыка. День рождения, размер обуви. А это им зачем?» Я покосился на призрака, но решил не спрашивать. Напишу 44-й и все. Был ли замечен в порочащих связях? Не был, наверное. Все. Тапочки надеваем. О, прямо как в музее посетителям библиотеки полагались тапки веселенькой расцветки в цветочек. Книги надо сдавать вовремя, прошелестел призрак. К тем, кто забывает, я прихожу лично ночью. Я ему сразу поверил. Приходит, доводит до седых волос и заставляет вернуть в двойном размере. «Каталог там, хранилище там, читальный столик там. Не шуметь, не топать, не разговаривать. Тишина должна быть в библиотеке». В каталоге я сразу запутался. Система, по которой раскладывали карточки, была непонятной. Не по алфавиту и не по тематике. Искать здесь учебник по магии можно было до самого утра и не найти вовсе. «Извините», — я снова подошел к призраку, — «а вы давно здесь работаете?» 500 лет», — высокомерно ответил мертвый библиотекарь. «Не скучно?» «Молодой человек», — он посмотрел на меня, как на насекомое. «Среди книг не может быть скучно». «Конечно». Я как можно дружелюбнее улыбнулся. «Но вам хватает общения, читателей, помощника?» Призрак тяжело вздохнул. «Давно здесь никого не было. А книги скучают, им мало одного меня. Я прочел всю библиотеку всего 2 раза. Сейчас начал 3-й, но книгам этого недостаточно. И картотеку некому рассортировать». «Дело в том, что я новый владелец замка. Мне кажется, я могу поспособствовать появлению у вас читателей. Не сразу, но они будут». «Вы серьезно?» Абсолютно. Я тоже не вижу смысла в библиотеке, которую никто не посещает. Буду вам очень признателен. Какая книга вам нужна? Что-нибудь по магии для чайников. Есть трактат о магии кувшинов для джиннов. Нет-нет, мне для начального уровня. Обучение с нуля. Тогда возьмите магиномикон для дошкольного возраста. А что еще есть? Призрак сурово зыркнул из-под бровей. Букварь колдуна. Твое первое проклятие. Занимательные жертвоприношения. И чародейство в картинках для самых маленьких. Давайте все. На лице библиотекаря промелькнуло недовольство. Так что пришлось добавить. Я быстро читаю. «Подождите здесь, сейчас принесу!» Книги оказались пыльные, пахнущие старой бумагой. «Записываю за вами 5 книг. Срок возврата 10 дней. Если не вернете...» «Помню, вы явитесь лично. Если что, я живу в башне Тансила. Знаете, где она?» «Отлично!» Я вызвал дверь казны прямо в библиотеку и через минуту был уже у себя в комнате. Сложил книги на стол и выглянул в окно. Внизу, во дворе замка, мумий неистово выбивал на гном Саппе значки. Бедняга. Надо спуститься и сменить его. Пусть рисует буквы, а я их буду выбивать. Но моя помощь не понадобилась. «Приедут завтра!» Мумий отряхивался от каменной крошки и недовольно хмурился. «Так быстро? Ты же говорил, до них 10 дней!» «Это поверху! А у них под землей гномье метро! Только они чужих в него не пускают!» Мне представились вагонетки, набитые в час пик гномами, как банки шпротами. «Ты завтра молчи!» — попросил меня мумий. «Я сам буду торговаться!» «А то сдерут с нас 3 шкуры!» Я пожал плечами. «Ну, сам так сам. Сяду в уголке и буду наблюдать за схваткой 2 бухгалтерий. По моему опыту, зрелище ничуть не хуже боксерского поединка».